Глава 18. Праздничные мастерские. 4 месяцами ранее. «Андреа, сегодня ты будешь руководить кулинарной мастерской», — заявила сестра Агнеса. Ее слова не обрадовали никого в классе, но юноша все равно приготовился честно исполнить свой долг. Он решил воспользоваться тем, что наставница начала рассказывать о приближавшемся празднике, и прикорнул на задней парте классной комнаты. Ему требовались силы, чтобы пережить следующие несколько часов подготовки к карнавалу. Краем уха он улавливал, что принцепс рассказывала детям, которые не могли сдержать нарастающее волнение. «Карнавал — не просто праздник. Его корни восходят к традиции отмечать рождение света. Ей уже более 400 лет. Каждый год люди наряжаются, выходят на улицы и дарят друг другу свечи. Кто-нибудь помнит, почему? Да, Конкорд?» «Вот зубрила», — фыркнул Северин. «Я все слышу, молодой человек», — возмутилась сестра Агнеса. «Прошу, Конкорд, продолжай». «Потому что карнавал проводят в феврале», — ответила девочка. «Расскажи поподробнее», — попросила Агнеса. «Это все из-за тумана. Люди делятся свечами, чтобы освещать себе путь». «Мне бы хотелось услышать больше деталей», — продолжала наставница. Увидев, что Конкорд расстроилась, Агнеса поправилась. «Изначально действительно праздник связывали с туманом. Свет плохо проникает через него, и все вокруг становится нечетким. Люди надевают маски, чтобы показать, как в отсутствии света стирается личность. Иногда они перевоплощаются в монстров или мифических существ, а порой стараются казаться красивее, чем когда-либо. В такие моменты свет не видит нас, и мы примеряем на себя образы, которыми свет нас не наделял. Люди зажигают свечи, чтобы придать себе надежды. Они встречают свет, который всегда был рядом даже в долгую зиму. Рождение света — праздник прославления. Его отмечают в самое темное время года, чтобы отогреть сердца жителей Люкса. Постарайтесь помнить об этом, когда будете веселиться на карнавале». Оказавшись на улице, подопечные Агнесы тут же позабыли о сути праздника. Младшие дети были в восторге и с нетерпением ждали мастерских, которые в честь праздника проводили старшие товарищи. «На что Агнеса поставила тебя?» — спросила Физба в конце урока. «На кулинарный урок», — ответил Андреа. «Ты легко отделался. Меня она заставляет делать маски. Хуже не придумаешь. Каждый раз мелкие все заливают краской». «Полагаю, что Эвандеру достались свечи», — решил Андреа. «Даже не говори. Ты только посмотри на этого блаженного. Он прямо излучает энтузиазм», — отметила девушка. Она указала на юношу, который расположился возле стола для формовки свечей, занятого шуточным боем на мечах из свечей с Тиберием. «Ему, как всегда, досталась самая легкая задача», — позавидовала Физба. «Не соглашусь с тобой. Раньше и мы заставляли страдать тех, кто учил нас. Помнишь Клода? Как-то раз он отвечал за свечную мастерскую. Я опрокинул ему на ногу кастрюлю с воском. В тот день ему пришлось делать депиляцию». «Такое не забудешь», — рассмеялась Физба. «Тебе удалось отговорить его от вступления в культ. Он не хотел рисковать и становиться принцепсом официя. Воспитание детей точно не его конек. Хотя вполне возможно, что теперь у него уже есть собственные дети». «Это совсем другое дело. Они его семья, плоть от плоти». «Да, и я уверена, что его жена уделяет детям куда больше внимания. Распределение ролей, укоренившееся в обществе, так просто не исправить», — иронично произнесла Физба. Они редко обсуждали тех, кто вырос и покинул официй. Стоило одному из них выйти за порог, как связь между ними обрывалась. Изредка кто-то мог прислать письмо. Ребята знали только, какое решение принял старший товарищ. Присоединиться к культу или вступить в брак. Однако каждый раз история повторялась. Выйдя за дверь официя, никто не возвращался обратно. Это была навсегда закрытая книга об их детстве, проведенном в заперти, времени, когда за какие-то несколько вспышек им приходилось выполнять одно задание за другим. В них либо видели лишь дар, услугу, которой можно воспользоваться, либо угрозу. В последнем случае те, кого коснулся свет, вызывали страх. Физба потерла руки и заключила. «Тогда я, пожалуй, сразу дам Северину вспышку и подговорю вылить горшок воска на голову Эвандеру. По чистой случайности, конечно же». Андреа тихонько посмеивался, наблюдая за оживлением в большом внутреннем дворе. Он направился на кухню, где сразу после урока начала трудиться сестра Агнеса. Приготовление еды обычно занимало у нее несколько часов. Накормить 13 детских ртов и не забыть о себе было ее ежедневным подвигом. Завидев помощника, сестра указала ему на фартук. «Вот, держи, этот чистый». «Спасибо», — сказал Андреа. Он надел фартук и достал все необходимое. Он знал, где лежала каждая плошка. Иногда Агнеса просила помочь, и тогда один или два подопечных приходили выручать ее с мытьем посуды. Однажды она заболела, и тогда оказалось, что справляться с домашними делами, оставленными без ее чуткого руководства, очень непросто. В официи воцарился хаос, и понадобилась целая неделя, чтобы избавиться от воцарившегося безумия. «В этом месяце ты не просил разрешения выйти в город», отметила Агнеса, нарезая мясо для рагу. «Ты разве не хочешь погулять?» «Для меня уже есть несколько заказов», ответил Андреа. «Это не то же самое. Я о прогулках для развлечения, возможности пообщаться с людьми, найти себе супруга. Я предпочитаю общество своих друзей». «Но на друзьях не женятся», возразила Агнеса. «Мне кажется, что жениху и невесте стоит дружить, иначе это будет печальный брак», — сказал юноша. «У нас не всегда есть возможность выбирать». Агнеса бросила мясо в бульон и помешала его большой деревянной ложкой. Сестра всегда следила за тем, чтобы не стучать ложкой по котлу, потому что лишний шум мог повредить ее слух, обостренный благодаря дару. «Мне кажется, прогулки пойдут тебе на пользу. Кто знает, кого ты встретишь». «Вдруг где-то на улице Фауса тебя ждет любовь с первого взгляда?» «Такое стечение обстоятельств очень удивило бы меня», — возразил Андреа. «Все мы рано или поздно встречаем того, кто меняет нашу жизнь. Иногда это происходит в самый неожиданный момент». «В самом деле?» — вздохнул раздосадованный разговором Андреа. «Кто же в таком случае изменил вашу жизнь, сестра Агнеса?» Принцепс внезапно покраснела и ответила извиняющимся голосом. «Слышу, как кто-то подходит к официю. Пойду посмотрю. А ты пока займись мастерской. И следи, пожалуйста, чтобы горошек не выкипел». Андреа кивнул и проводил ее взглядом. Как и многие другие дети, он пытался представить прежнюю жизнь сестры Агнесы. Ей исполнилось 30 всего несколько лет назад. Должно быть, она тоже выросла в официи, а затем присоединилась к культу. Сильная вера могла быть причиной, по которой Агнеса сделала такой выбор. Но Андреа чувствовал, что было что-то еще. Может быть, несчастная любовь? Он не успел подумать об этом, как на пороге кухни показались дети. Андреа достались самые младшие подопечные официя. Главный сорвиголова Дэмиен, его подружка Фаустина и крошка Альбан, которому едва исполнилось 6 лет. Андреа приветливо улыбнулся и изобразил целую сценку. «Добро пожаловать на кухню виртуозов! Сегодня мы приготовим блюда, от которых ваши вкусовые рецепторы придут в восторг. Мы создадим волшебство при помощи сахара, ароматизаторов и парочки хитростей. Добавим цвета и сотворим чудо. Кто готов познать со мной магию кулинарии, я вижу, все согласны». Дети замахали руками и запрыгали от удовольствия. Пусть Андреа и не нравились эти навязанные обязанности, он хотел, чтобы у малышей остались приятные воспоминания. Юноша принялся объяснять им рецепт будущего шедевра. «Сегодня мы будем готовить пироги с грушей. Их часто пекут во время карнавала. Сделаем несколько штук на пробу, а остальные оставим для праздника». Андреа попросил каждого выбрать грушу из тех, что принес странствующий торговец Юлий. Фрукты лежали в большой плетеной корзине. «Выбирайте грушу с умом. Прежде всего, ее надо понюхать и потрогать». Он несколько преувеличенно показал, как правильно выбрать хороший фрукт. «О, свет! Какая прекрасная груша! Вот, понюхайте!» «Ничего не чувствую», — пожаловался Дэмиен. «Потому что это моя груша, а тебе нужно найти свою», — пояснил Андреа. Дэмиен и Фаустина пустились на поиски правильных груш. Альбан молча потянул Андреа за тогу, напоминая, что он слишком мал ростом, чтобы дотянуться до корзины. Андреа взял его на руки и помог выбрать грушу, которая хорошо подходила для их рецепта. «Прекрасно. Теперь, когда вы нашли свою драгоценную жемчужину, пришло время очистить и нарезать ее. Приготовьтесь, возьмите нож». Покончив с грушами, ребята принялись за тесто. Их неожиданно прервали. На кухню зашла сестра Агнеса, она была не одна. спутница сестры привлекла общее внимание. Их пристальные взгляды смутили новоприбывшую, и она нахмурилась. У девочки были золотистые глаза, длинные худые ноги, намекавшие, что она быстро бегает, и проворные руки, позволявшие хорошо лазать. Ее длинные бледные волосы отражали золото солнца днем и серебро луны ночью. Если бы не хмурый взгляд, то девочка излучала бы редкое обаяние. «Знакомьтесь, это Пакс. Теперь она будет жить с нами», — представила сестра Агнеса. «Прошу вас принять ее, как полагается. Андреа, оставляю ее на твоем попечении. Мне еще нужно уладить кое-какие вопросы до отъезда брата». Сестра ушла с кухни так же быстро, как и появилась, бросив девочку на произвол судьбы. Заинтригованные дети вытаращились на нее, и взволнованная Пакс отшатнулась. «Ну уже», — примирительно произнес Андреа, — «не дичись. Мы готовим булочки с грушей, ты же ешь булочки?» Девочка неубедительно пожала плечами, явно не испытывая интереса к предложенному занятию. «Иди сюда, поможешь нам. Нужно добавить капельку меда. Вот так, да. Дэмиан, я положил тебе столовую ложку. Прекрасно. Теперь две щепотки тмина. Хочешь попробовать?» Андреа протянул девочке миску со специями, приглашая ее присоединиться к готовке. На миг Пакс задумалась, а затем, не говоря ни слова, кивнула и взяла глиняную плошку. Девочка перевернула ее и высыпала все содержимое в тесто. Трое других детей с непониманием взглянули сначала на нее, а затем обернулись к Андреа. Персона внезапно побледнел. «Вот это щепотки! Какая у тебя здоровенная лапища!» Довольная Пакс со стуком поставила плошку на столешницу, всем своим видом демонстрируя, как ей не хочется здесь находиться. Это был знак протеста, и Андреа воспринял его спокойно. Такое поведение было знакомо ему. Он вел себя точно так же, когда несколько лет назад его привезли в Офицы. Дерзкая девчонка испытывала его на прочность. Почему она свалилась ему на голову прямо в разгар подготовки к карнавалу? «Мы это быстро поправим», — обратился он к другим детям. За пару движений он вылил большую часть теста в другую емкость, добавил в него яйцо и еще одну грушу. После этого юноша сам смешал гарум и добавил вино, чтобы избежать повторения шалости. Примечание. Гарум — соус из рыбы, заквашенный солью, широко использовался в античности. «Вот и все. Теперь разольем тесто по формочкам и поставим в духовку. Вот твоя, Альбан. Фаустина, Демиен, держите. Это тебе, Пакс. Тебя ведь так зовут?» Девочка окинула его крайне мрачным взглядом, но персона не дрогнул. «Меня зовут Андреа», — представился он. «Я старший в официи. Если хочешь узнать о том, какие выходки устраивались здесь за последние годы, обращайся ко мне. Я был свидетелем многих из них». Его предложение вызвало у Пакс легкую улыбку. Девочка тут же постаралась снова сделать серьезное лицо, однако этого краткого мига хватило, чтобы Альбан успел поступить, как ему заблагорассудится. «И что же ты успел вытворить сам?» Всего несколько месяцев назад самый маленький подопечный Официя научился использовать свой дар Калидаты. Мальчик умел одним прикосновением менять температуру и обладал способностью замораживать воду или обугливать ветки деревьев. Альбану не хватало терпения, чтобы ждать, пока духовка нагреется, и потому он накалил формочку прямо у себя в руках. Тесто успело подняться и запечься, и теперь малыш, лучезарно улыбаясь, поглощал получившийся пирог. Его тонкий голосок мог растопить любое сердце. «Невероятно вкусно!» «Так нечестно, я тоже хочу попробовать», — жаловался Демиан. «Тесто выглядит так вкусно», — добавила Фаустина. «Потерпите, мы будем следовать рецепту», — уговаривал их Андреа. «Сначала нам нужно их запечь». «Почему ему уже можно есть пирог, а нам нельзя?» — возмущались дети. «Потому что я за ним не уследил, это моя вина», — признал Андреа. «Альбан, испеки мой пирог», — попросила Фаустина. «Я же сказал, оставшиеся булочки в печь», — возразил Андреа. «Но если запекать будет Альбан, получится гораздо быстрее», — заспорили дети. Ситуация начинала выходить из-под контроля, и шустрая Пакс ускользнула из-под надзора Андреа. Когда все формочки оказались в духовке, юноша выдохнул и с облегчением потер руки. «Хорошо получилось. Вам понравилось?» — спросил он, и троица возбужденно загласила от восторга. Однако вся радость Андреа испарилась, когда он не досчитался четвертого ребенка. «Где Пакс?» — спросил он. В ответ дети лишь недоуменно пожали плечами. Андреа тихо выругался, чтобы подопечные не расслышали его возмущения. «Посидите тихо, пожалуйста», — попросил он, сложив руки в молитвенном жесте. «Фаустина, оставляю тебя за старшую. Присмотри за ними всего пару минут. Последи за духовкой, но не открывай ее сама. Если увидишь, что тесто поднялось, позови кого-нибудь». Андреа выбежал из кухни и принялся оглядываться в попытках найти девчонку. Наконец он пошел обратно и направился в атриум, где Физба учила малышню делать маски. На ее щеке была размазана синяя краска. «Ты не видела здесь светленькую девочку лет 10? Она новенькая. Я должен был присматривать за ней, но она испарилась». «Да, кажется, видела. Она проходила мимо, я еще подумала, кто бы это мог быть. Спасибо, Физба». Андреа пошел в указанном направлении, но его внимание привлекли восклицания, доносившиеся из глубины офиса. «Смотри, кто-то ходит по крышам!» Все дети, находившиеся в атриуме, вытаращились на крышу, которая огибала двор. Пакс и впрямь разгуливала по черепице. На ее лице сияла победоносная улыбка, и девочка откровенно высматривала местечко за стенами офиса, куда ей было бы удобно слезать. Всеобщая суматоха привлекла внимание сестры Агнессы. Приподняв подол платья, наставница бежала к ним из прихожей. «Во имя света! Что за святотатство? Юная леди, немедленно спускайтесь!» Пакс скакала по крыше, как олененок, уверенная, что территория завоевана, и никто не сумеет ее поймать. К сожалению, она ошибалась. Кое-кто еще любил лазить по крышам официя. Сняв фартук, Андреа в несколько ловких движений забрался наверх. Из-за февральского тумана на высоте была крайне плохая видимость, и даже высокие кипарисы вокруг казались лишь неясными тенями, проступавшими из серой пелены. Однако больше тумана Андреа боялся сырости, ведь черепица становилась такой скользкой, один неверный шаг мог дорого обойтись ему. Юноша легко мог поскользнуться и упасть головой вниз. «Слезай, здесь опасно», — предупредил Андреа. Девчонка вызывающе посмотрела на него и ответила. «Тогда поймай меня, если сможешь». Она звонко рассмеялась и пустилась бежать. Андреа, просчитывая риски, бросился за ней. Он весил больше и был крупнее Пакс, пусть даже жилистое телосложение и гибкость позволяли юноше сохранять равновесие. Дети, часть которых успела нахлобучить маски, увлеченно следили за гонкой, делая ставки на исход. Большинство провозглашали победу Андреа, но втайне надеялись, что новенькая ускользнет от него. Ноги юноши все же оказались длиннее, чем у девчонки, и более широкие шаги позволили Андреа сократить дистанцию между ними. Пакс не слишком обрадовалась этому и ускорилась. «Сдавайся! Мне нет равных в гонках по крышам!» — крикнула она. «Осторожнее, смотри вперед!» Обернувшись, Пакс пропустила место, где стыковалась черепица между зданиями. Она потеряла равновесие и попыталась устоять на одной ноге. Девочка поскользнулась на мокрой глине и ее развернула в другую сторону. За краткий миг перед глазами Пакс пронеслась вся ее короткая жизнь. Падение с такой высоты могло оказаться смертельным. Андреа прыгнул на соседнюю крышу и в последний момент поймал девочку за руку. Весь офицей затаил дыхание. Некоторые дети заплакали и отвернулись, чтобы не видеть того, что должно было произойти. Пакс уцепилась за Андреа второй рукой. Она взглядом молила юношу не отпускать ее. Он осторожно начал тянуть ее вверх, стараясь не соскользнуть. Как только они оказались в безопасности, внизу раздались аплодисменты и крики радости. Все еще дрожа, Пакс зажмурилась и стала ждать приговора Андреа. Теперь он точно накричит на нее, как и все остальные, или накажет. «Все в порядке? Ты сильно испугалась?» — спросил юноша. Вопрос настолько поразил девочку, что она открыла глаза и уставилась на Андреа. На его лице не было и тени злости. Персона смотрел на нее с сочувствием и сопереживанием. «Ты цела?» «Да», — растерялась Пакс. Его искренняя забота так тронула девочку, что она расплакалась. «Ты уверена?» — заботливо уточнил он. Девочка яростно закивала. «Хорошо. Тебе нужно время, чтобы успокоиться. Когда спустишься, не делай испуганное лицо. Мы съедим пирог с грушей и забудем этот инцидент. Договорились?» Пакс давно уже не делали таких приятных предложений. Она улыбнулась Андреа, и эта улыбка выражала всю ее благодарность.